Тот кисло пожал плечами, кивнул и отвел взгляд в сторону. «Ну, я сейчас», — громко сказал шеф и зашагал к своей маленькой аккуратной палатке. «Так как насчет удочки?» — спросил Виталий майора. Майор кивнул, и они пошли к его машине. А жизнь и веселье снова возродились. Костер полыхал, искры летели к звездам. Снова звучал несдерживаемый смех, снова включили музыку. Кто-то из мужчин громко предложил выпить. Майор выдал Виталию легкую пластиковую раздвижную удочку с уже налаженной леской, поплавком и прочим. Дал коробочку, в которой было несколько отделений с разной наживкой. Он порекомендовал белые шарики. Еще он дал фонарик, ножик и пластиковое ведро. «Это под рыбу», — сказал майор. «Темно, конечно, и черта ты не поймаешь. Но без надежды рыбачить нельзя. Без крючка можно, без надежды нельзя. Эх, и крючок-то для этой речки маловат. Хотя главное процесс. И палец грязью намажь. Да, заводь там». Он указал рукой. «Тихо, глубоко, но долго не засиживайся, толку нет. И вот возьми с собой, чтобы не заели. Это от комаров». И майор дал ему тощенький и сильно помятый тюбик. Виталий сложил все ему выданное в ведро и пошел в указанном направлении. Когда он отошел по влажной от росы и шумной траве от света костра и фонарей, сначала стало совсем темно. Он включил фонарь, но узкий его луч ощупывал траву и кусты, не проникая в заросли. Фонарь был бесполезен. Ничего нельзя было понять. Виталий погасил фонарик, постоял и постепенно приморгался к темноте. Стало виднее. Луна светила ярко, и вдали, вверх по течению, там, куда он шел, видны были далеко-далеко белые всполохи света. Он такого прежде не видел и не знал, как это называется. Он прошел по маленькому холмику и стал спускаться вниз. Ниже трава была высокая, в пояс. Он осторожно ступал вперед и вдруг услышал хлюпанье под ногами. Тогда он повернул, шагнул на сухое, прошел несколько шагов и набрел на узенькую, непротоптанную, а скорее промятую в траве тропинку. Тут явно ходили и не раз. Тропинка провела его мимо высоченного камыша и уперлась в узкий бережок. Камыши он знал. В парке на озере росли камыши, но не такие рослые. Он вышел на берег, и перед ним открылась заводь. Стало сразу светлее. Светили две луны. Яркая и четкая сверху, зыбкая и холодная снизу, из воды. Звезды тоже упали к его ногам. Звуки голосов и музыки сюда долетали из-за холма едва-едва и прерывисто. Он вдохнул запах воды, камыша и услышал громкий свой вздох. То, что он видел, было бесспорно и, безусловно, красиво. Палец стал болеть яснее. Вообще все стало отчетливее, каждый воспроизводимый им звук. Он вспомнил, как мужики на реке не любили шум и постарался действовать тише, даже дышать. Место, куда он пришел, было обжито и подготовлено к рыбалке кем-то, кто облюбовал его раньше. Из воды у берега торчала палка с небольшой рогатинкой сверху. Здесь кто-то ставил удочку. На узком бережке он обнаружил круглый срез дерева. Эдакий пенек. Кто-то устраивал себе сиденье. «Супер!» — подумал он. Держа фонарик во рту, как герой американских фильмов, он не без труда, орудуя полноценно только одной рукой, вооружил свою удочку. Он старался совсем не шевелить больным пальцем, но небольшие движения все равно машинально случались, и он кривился и стонал от боли. Самое трудное было насадить на крючок маленький белый шарик из коробочки с наживкой. Он испортил несколько, но в конце концов справился. Забросить снасть удалось не сразу. Помогли давние, казалось, забытые навыки. Он смог таки закинуть удочку так, чтобы поплавок оказался хоть как-то виден в лунном отражении. «Забросил на луну», — подумал он и улыбнулся. Пристроив удочку на рогатинку и усевшись на пенек, он замер и затих. Комары гудели вокруг, но не садились ни на голову, ни на лицо, ни на одежду. Та жидкость, которой его побрызгала главный бухгалтер, все же действовала. Ветер совсем не залетал туда, где он рыбачил. А ряби на воде не было. Ему было прохладно, но не зябко. Он захотел посмотреть на часы, но их на руке не оказалось. Видимо, снял или сняли, когда стряслась неприятность пальцем. «Утром найдутся», — подумал он. Также он вспомнил, что телефон положил в свою сумку еще по дороге, когда заехали так далеко от города, что связь прервалась. Он посмотрел в небо. Луна была большая, но не идеально круглая. Очень большая. Такая, какой над городом не бывает. «Чепуха», — подумал он. «Расстояние до Луны здесь такое же, как в городе. Она не может быть здесь больше или меньше. Отчетливее она здесь видна, потому что нет рядом источников света». Он так подумал, но при этом видел, что Луна явно и много больше, чем над городом. Он попытался вспомнить, можно ли по Луне и звездам определить приблизительно который час, как по Солнцу, но не вспомнил. Не вспомнил, однако продолжил долго смотреть на Луну. На ней были видны какие-то затемнения, похожие на материки или горные массивы, как на глобусе. От пульсирующей боли в пальце казалось, что и Луна пульсирует, и звезды пульсировали. Одна звезда явно мерцала то холодным звездным светом, то красноватым. Он сначала даже решил, что это самолет. Но звезда не двигалась, и он понял, что это звезда. Вдруг, совсем недалеко от берега, возле стоящих в воде камышей, что-то или кто-то всплеснул. Всплеснул резко и громко. Он вздрогнул, устремил свой взгляд туда, но увидел только расходящиеся по заводе маленькие волны. Луна в воде закачалась и распалась на части. Вместе с Луной закачался его поплавок. А всплеснуло что-то немаленькое. Слух и зрение обострились, дыхание стало совсем тихим. Но плеск не повторился, а волнение на воде затихло. Тогда он поднял удочку, посмотрел на нетронутую наживку и забросил снасть на прежнее место. За спиной у него ритмично посвистывала какая-то птица. С другого берега заводи из реки доносились гулкие вздохи и писки от других неизвестных и невиданных им птиц. Откуда-то из темноты иногда слышались тихие всплески, совсем не такие значительные, как тот, что случился рядом. В глубине камышей что-то периодически чавкало. Он не боялся этих звуков. Он знал, что в этих местах, в его родных краях, опасных и страшных тварей типа анаконд, аллигаторов или гигантских кальмаров не водится. Он не бывал за городом в своих родных местах, но все же знал, что бояться, в общем-то, нечего. Виталий, возможно, и нафантазировал бы себе в темноте и в ночных звуках не весь что, но боль в пальце не давала свободы фантазии. Из-за холма доносились взрывы смеха. Иногда женский смех доходил до визга. Громкие мужские голоса что-то порой выкрикивали. Потом до него долетели звуки гитары и пения. Песню узнать было нельзя. Он не мог разобрать ни слов, ни мелодии, но радовался тому, что он не там, где играют и поют. Так он и сидел. Мысли сквозь боль ползли, медленные и странные. А вот в сущности, если прикинуть рационально, думал он, палец, даже так называемый большой палец, это же меньше процента моего тела. Намного меньше процента. По сути, это периферийный отросток. Он не является жизненно важным органом. Он далеко от сердца, мозга и других важнейших узлов и центров моего внутреннего устройства. Палец – чепуха. А делать ничего не могу. Думать нормально не могу. Спать. Жить и дышать нормально не могу. Все функции наперекосяк и настройки сбиты. Еще он подумал снова о своей машине. Вспомнил свет панели приборов. Радостный, дружеский и знакомый свет. Вспомнил удобное, будто именно для него сделанное кресло. Вспомнил, как руки лежат на руле, а ноги на своих местах. Он подумал, как здорово бы сейчас подъезжать к городу, по трассе, видеть городские огни, подсвеченное этими огнями небо. Он думал так, и вдруг не увидел поплавка на том месте, где тот до этого торчал неподвижно. Он ничего не ждал от этого поплавка с самого начала. Он шел к заводе не для того, чтобы рыбачить. Ему просто нужен был повод уйти и хоть какое-то занятие. Он бросил взгляд на то место, где прежде находился поплавок, не для того, чтобы проверить, клюет или не клюет. Он попросту не обнаружил его на месте. Сердце замерло. Он затаил дыхание и весь подался вперед. Рука машинально потянулась к удилищу. Он быстро скользнул взглядом по поверхности воды, там, где, в принципе, мог оказаться поплавок, но его не было видно. Тогда он схватил удилище и рванул ему вверх. Ему тут же вспышкой вспомнился его главный трофей – единственный окунь. Рука, которой он схватил удочку, с восторгом наткнулась на живое, упругое, но податливое сопротивление. Где-то там, в темноте, в воде, на крючок попалась рыба. В этой ночи, под этой луной, она пригрезилась ему гигантской. От неожиданности, от отсутствия опыта и от огромной первобытной радости он рванул, что есть сил. Раздался плеск. Рыба, которую он почти не видел, вылетела из воды. Он описал удилищем дугу, рыба сорвалась с крючка, шлепнулась к его ногам рядом с водой и забилась. Он отшвырнул удочку и бросился на рыбу. Он упал на колени и накрыл двумя руками бьющееся скользкое существо. Он забыл беречь палец, забыл о боли. Он, если бы понадобилось, накрыл бы рыбу телом. Рыба оказалась совсем не огромной, но все же не маленькой. В одной руке он удерживать ее не мог. Он прижимал ее двумя руками к земле и искал глазами ведро. Нашел. Недолго думая, взял рыбу и прижал к груди левой травмированной ладонью. Будучи весьма опрятным, можно сказать, чистюлей, он даже не подумал о том, что пачкает новый спортивный костюм. Он и о навехоньких белых кроссовках забыл. Упав на колени, он погрузил замшевые белые носы в прибрежную глину. Виталий так и прижимал свою рыбу к груди, пока брал ведро, пока, изогнувшись дугой и намочив новую обувь, зачерпывал воду. Только после этого, боясь упустить скользкую рыбу, он двумя руками осторожно опустил добычу в ведро. В ведре было темно и тихо. Он ничего не мог разглядеть. Посветил туда фонариком и увидел в светлом ведерке темную красивую спину и стремительный рыбий силуэт. Рыба шевелила плавниками и слегка поводила хвостом, оставаясь неподвижной. Что это за рыба, он понять не мог. А было не просто интересно, а очень интересно это узнать. Ничего важнее для него в тот момент не было. Он присел возле ведра, взял в рот фонарик и почувствовал во рту запах и даже привкус живой рыбы. Но это его не отвлекло. Потом он сунул правую руку в ведро, но рыба заметалась и забилась. Только двумя руками удалось ему схватить и повернуть ее на бок. Тело рыбы без плавников и хвоста было размером с его ладонь. Но с оперением она казалась больше. Рыба была похожа на тех карасей, что он лавливал в парковом озере, но казалась круглее. Чешуя ее в свете фонаря виделась темно-золотой и с легким зеленоватым оттенком. Не бело-желтая, как у карасей. Да и чешуйки были маленькие, уложенные аккуратно, будто рыбу одели в идеальную кольчугу тончайшей работы. Плавники и хвост были тоже меньше относительно размеров тела, чем у карасей. И глаза маленькие. И рот. Вот только губы у рыбы были толстенькие и какие-то симпатичные. Рыба беззвучно хлопала ими, и он опустил ее в воду. Рыба была прекрасна. Ему так хотелось показать ее всем, похвастаться и узнать, как она называется. Он почему-то был уверен, что поймал редкую необычную рыбу. Он даже подумал, не сходить ли ему в лагерь, как вдруг в небе за холмом разорвалась яркая вспышка и раздался грохот. Он присел от неожиданности, но тут же вспомнил про обещанный шефом салют. Он сразу передумал идти в лагерь, откуда снова взлетел огненный разноцветный шар, снова громыхнуло, и раздались радостные крики. Он любил городские праздничные фейерверки. Сам не прочь был с компанией позапускать в небо ракеты. Там, на городском фоне и в окружении домов, казалось, что салюты улетают высоко-высоко, выше крыши, занимают все небо. А здесь, под луной и звездами, рядом с темной рекой и лесом, со всполохами на горизонте, этот салют казался детской хлопушкой. Фейерверк тут виделся ему глупой шалостью, пьяной выходкой, неуместным чем-то. Грубым, вульгарным. А еще он подумал, что этот салют испортит ему только что начавшуюся рыбалку. Вместе со вспышками вернулась и боль. Он в азарте забыл беречь палец. И тот напомнил о себе сильно и внятно. В свете фейерверков он разглядел свои грязные руки, мокрые испачканные колени и кроссовки. При очередной вспышке он осмотрелся и нашел досточку, которая лежала возле пенька в траве. Он взял ее, положил у самой кромки воды, встал на нее коленями и потрогал воду правой рукой. Вода была не холодная, а именно что прохладная. Тут в небе снова взорвался огненный шар. Он увидел салют в воде прямо перед собой. Его рука касалась цветных огоньков, трогала и погружалась в них. А еще он видел, что вода прозрачная-прозрачная и немного чайного цвета. Одно под водой гладкое и полого уходит в невидимую глубину. Последняя вспышка погасла, на время стало ничего не видно, и после грохота фейерверка зависла полная тишина. Он опустил обе руки в невидимую воду, и ему показалось, что вода зашипела от прикосновения больного пальца, как от раскаленного металла. Как же приятно было это погружение в воспаленной и страдающей части тела в прохладу воды. Боль почти отступила. Он осторожно помыл левую руку правой, а правую ополоснул, стараясь не шуметь и не пугать рыбу. Потом какое-то время он выпутал леску из высокой травы, в которую швырнул удочку, насаживал на крючок наживку, забрасывал. Луна в воде заметно сместилась и стала тусклее. После того, как поймал рыбу, он смотрел на поплавок неотрывно, а тот был едва различим в темноте. Ему несколько раз мерещилась поклевка, и он сразу нагибался к удилищу, но убеждался, что ему только показалось. Какое-то время он постоял у воды коленями на доске и подержал палец в прохладе. Так было менее больно, но колени затекали, и он почувствовал, что замерзает, словно втягивая в себя водную прохладу через палец.